Вы когда-нибудь летали на виверне? А на чужой виверне? А на виверне, в хвост которой вцепилась черная Мариана в боевой шкуре? А Лебра летал и даже ухитрился удержаться в седле. Однако на большее его не хватило. Управлять опасной тварью он не мог при всем желании. И никто не смог бы, поскольку перепуганная ромашка, по длинному хвосту которой ползла Мариана, абсолютно потеряла над собой контроль. Набрав высоту, она закричала, несколько раз тряхнула хвостом, надеясь сбросить Фатму, а поняв, что Мариана вцепилась крепко, стала изворачиваться, пытаясь достать оборотня клыками. Но крыльями махать не забывала, и потому чешуйчатые тела двух монстров извивались, но не падали. И даже извивались недолго. Виверна не сразу сообразила, как удобнее дотянуться до Марианы, а когда сообразила, нацелившись перекусить Фатму напополам, получила по морде когтистой лапой и взвыла еще громче. Впрочем, получила не один раз. Быстрая Мариана располосовала твари всю морду, и, заметив, что Виверна стала махать крыльями слабее, ускорилась, быстро добралась до Лебры и выдернула его из седла. «Зачем?» — попытался спросить Шас, но ответа, разумеется, не последовало. Виверна как раз пролетала над сеной, до противоположного берега оставалось совсем немного, и Фатма приняла единственно возможное решение — прыгнула в воду, пока крылатое чудовище вновь не оказалось над землей. Падать было невысоко, всего-то сотни-полторы футов. А боевая шкура помогла не только девушке, но и уберегла Лебру, которого Фатма обхватила и лапами, и хвостом. Они рухнули в воду, вызвав мощный взрыв брызг, надежно скрытый мороком. А меньше чем через минуту огромное, но невидимое обычным челом тело упало на бульвар Сен-Жермен.